если вас схватят, чем вы оправдаетесь, кроме того, кто поможет вам проникнуть во дворец? У меня только одна единственная добрая и верная приятельница во Франции. Именно вы, дорогая герцогиня. Я надеялся, что вы согласитесь при данных обстоятельствах прийти мне на помощь, оказав содействие и, пожалуй, спасти меня еще раз. Нет, не рассчитывайте на меня, Екатерина Лефевр. Вспомните 10 августа. Зачем подобрали вы меня тогда, защитили от мести национальных гвардейцев, собиравшихся расстрелять меня, раненого пленника? Теперь уже не 10 августа, милейший граф. С достоинством, — ответила Екатерина. Я сделала супругой маршала Лефевра, герцогини Данцигской. Я всем обязана императору. Мой муж, его верноподданный, товарищ его сражений и славы, теперь маршал императорских войск, герцог империи Наполеона. С ним он прошел все поля битв в Европе. Нам, моему мужу и мне, не подобает содействовать планам противника его величества. Хотя бы он был нашим личным другом, а мы сами были обязаны ему признательностью за давние услуги. Ведь если помните 10 августа, то и я не забываю ночи в Жемапе. Рассудите хорошенько, граф, и вы поймете, что требуете от меня невозможного. Я не должна знать о том, что привело вас во Францию. Честь императора, добродетель императрицы даже не могут затрагиваться в нашем разговоре. Значит, вы покидаете меня на произвол судьбы? Я советую вам уехать, вернуться в Вену, не делая попытки приблизиться к императрице. Это сверх моих сил. А как же кольцо? Доверьте его мне. Я возвращу потихоньку Марии и Луизе заветную вещицу, обещаю вам это. И Екатерина протянула руку Нейпергу. Он припал к ней долгим поцелуем и прошептал: «О, благодарю, благодарю. Передайте вместе с тем императрице, что хотя я и удаляюсь, но готов спешить к ней по первому зову, по первому знаку. Я исполню ваше поручение, граф, но полагаю и надеюсь, что императрице никогда не понадобится напоминать вам ваше сегодняшнее обещание и прибегать к вашей преданности. Как знать, герцогиня, почва подрыта под стопами вашего государя. Мина взорвется без вреда для Наполеона. Победа покровительствует ему. Посмотрите на его трон, окруженный коленопреклоненными королями. Кто осмелится прорваться за эту ограду венценосных караульных, стоящих на часах со скипетрами? Распростертые в прахе короли поднимутся и отомстят за то, что им так долго пришлось гнуть спину. Мне известно многое, милые герцогини. Венский двор выдал мне свою тайну. Пусть ваш император остерегается. Гроза идет, скоро грянет гром. Если бы роковая буря и угрожала императорскому трону, то не из Вены ударит она, я полагаю. Ведь ваш император приходится тестем нашему. Мой государь никогда не принимал всерьез сближение с Наполеоном. Он пожертвовал родной дочерью, чтобы сохранить несколько своих провинций. Этот брак, заключенный из политических целей, может быть и расторгнут с помощью политики. Пока Наполеон будет скакать с победой на крупе своего коня, к нему будут относиться по-прежнему, как к зятю Франца II, но стоит ему пошатнуться, вылететь из седла и скатиться в канаву побежденным, как все пойдет прахом. Когда он захочет встать на ноги, то царственный тесть протянет ему не руку, а шпагу острым концом. Франц поступит так, как поступят повелители России, Пруссии и Англии. Вот его настоящие союзники, настоящая родня. Он никогда не расстанется с ними и поможет им доконать поверженного Наполеона. И поэтому повторяю вам снова.